Глава 55. Публичные казни в те поры в Петербурге были редкостью. Обычно они совершались в тени крепостных стен, а посему у зевак собралось неисчислимое множество. Кроме того, любопытных постигивала важность ожидаемой экзекуции. Хотя поименные некоторые важные злодеи, приговоренные манифестом, публично читаемым накануне, не были названы, все знали громкие имена несчастных. Глава заговора обер-егермейстер и кабинет-министр Артемий Петрович Волынский, гоф-интендант Петр Михайлович Еропкин, обер-штер-киркс-комиссар Федор Иванович Саймонов, президент коммерц-коллегии граф Платон Иванович Мусин-Пушкин, советник берг-коллегии Андрей Федорович Хрущев и два секретаря Эйхлер и де ла Суда. В 8 часу, когда утреннее солнце вовсю уже светило над городом, из ворот Петропавловской крепости потянулись подводы с государственными преступниками. Осужденные сидели подвое на подводе, караул гвардейцев верхами окружал это медленно приближающееся шествие. Сразу же по всезнающей толпе прокатился слушок, что старина Мусин-Пушкин, страдающий подагрой, в последний момент был оставлен в крепости. Там ему урезали язык и отнесли в каземат дожидаться последующей участи. Шестерым же предстояла публичная казнь. Приговоренные были извождены пытками. Чистые белые рубахи, надетые перед выездом из крепости, лишь усиливали резкий контраст с землистыми отрешенными лицами. Но особенно страшным казался облик главного зачинщика, в недавнем прошлом еще наводившего трепет на многочисленных подчиненных. Он сидел на подводе, сгорбившись, правая рука, выбитая из плечевого сустава на дыбе, свисала безвольной плетью. Рот был затянут толстой холстиной, из-под которой по подбородку на шею и на лишенную ворота рубаху непрерывно сочилась тяжелая темная кровь. В крепости Артемию Петровичу вырезали язык. Толпа замерла, когда его первого возвели на эшафот. Он шел сам, но глаза, казалось, не разбирали дороги. Лишь когда услышал приговор, судорогой свело страшный багряный рот его, и дико выпученные глаза устремились куда-то в толпу. Сперва осекли правую безвольную руку и сразу же нечеловечески мычащего бросили на колени и обезглавили. Хрущев и Еропкину удостоились лишь отсечения головы. Затем в другом конце эшафота растянули дрожащего Саймонова. Его и Эйхлера били кнутом, а после, в самом конце действа, выдрали плетьми наименее провинившегося де ла Суду. Оставшихся в живых загнали на те же подводы. Теперь каждому досталась своя собственная, словно тут был определенный заранее просчитанный умысел. Телеги отправились в обратный путь, сопровождаемые вдвое уменьшившимся эскортом. Часть гвардейцев, еще часть охраняла бездыханные тела, выставленные на всеобщее обозрение. После чего они были положены на специальный катафалк и свезены на Выборгскую сторону. Там, в ограде церкви Самсония Страстоприимца, без надлежащей церковной церемонии, были они преданы земле. Церковь выбрали не случайно. 27 июня приходилось на день празднования 30-летия Полтавской баталии, в честь которой и заложена была Петром Великим, это одна из самых первых петербургских церквей.